И представляешь все в слишком мрачном свете, дорогая, никто не мешает тебе делать, что заблагорассудится. Он на самом деле так считал, но не представлял себе масштаба ее устремлений. Сара давно похоронила их, упрятала куда-то в дальний чемодан или сундук вместе с дипломом Рэдклиффского колледжа. «Ты не шутишь?» «Конечно, нет. Ты можешь работать внештатно, на полставки, снова писать рассказы, в общем, делать все, что тебе вздумается». Сара сделала глубокий вдох. Момент был подходящий, независимо от того, готова она или нет. Надо ему сказать. «Я хочу продолжить образование». Ее голос едва было слышно. «Я думаю, это отличная идея». Олли почувствовал облегчение. «У нее не роман, она просто хочет походить на лекции». «Ты можешь посещать местный университет здесь, в Перчесе. А если это несколько растянуть по времени, ты могла бы даже и магистерскую диссертацию защитить». То, как он это сказал, внезапно разозлило ее. «Она может посещать местный университет и растянуть это во времени. На сколько? На 10 лет? На 20? Уподобиться тем бабусям, которые посещают литературные курсы и ни строчки не пишут?» «Я не это имела в виду», — голос Сары вдруг стал тверже и громче. «Теперь муж был врагом, тем, кто не дает ей поступать так, как она хочет». «Что ты задумала?» — спросил Олли в замешательстве. Она на мгновение прикрыла глаза, а потом раскрыла и посмотрела на него. «Меня зачислили в аспирантуру в Гарвард». Наступило длительное молчание. Олли глядел на нее и пытался понять, о чем она говорит. «И что это значит?» Он вдруг перестал понимать то, что ему говорила эта женщина, которую, как ему казалось, он хорошо знал, с которой спал на протяжении 20 лет. За какое-то мгновение она стала ему чужой. «Когда ты подала документы?» «В конце августа», — ответила Сара спокойно. В ее глазах горела та же настойчивость, что и в молодые годы. С каждой секундой она превращалась в другого человека. «Очень мило. Ты могла бы мне вообще-то сказать, и как ты думала поступить в случае, если будешь принята?» «Я не думала, что меня могут принять. Я сделала это так, кажется, когда Бенджамин стал поговаривать о поступлении в Гарвард. Как трогательно! Сынок и мама учатся вместе. Ну а теперь? Теперь-то ты что думаешь делать?» Сердце у него стучало, ему вдруг захотелось быть дома, чтобы можно было расхаживать по комнате, а не сидеть, как приклеенному к стулу в углу ресторана. «О чем ты вообще говоришь? Ты что, серьезно?» Глаза Сары напоминали две голубые льдинки. Она медленно кивнула. «Да, Олли, ты уезжаешь в Кембридж?» Он провел там 7 лет, а Сара 4, но это было так давно. Олли даже в голову не приходило, что туда можно еще когда-то вернуться. «Я думаю об этом». Для Сары все было решено, но она не решилась ему сказать. Это было бы слишком жестоко. «А что прикажешь делать мне? Бросить работу и ехать с тобой? Не знаю, я как-то об этом не думала». «Я не хочу тебе ничего навязывать. Речь идет только обо мне». «Вот как? А как же мы? Что, по-твоему, нам делать, пока ты снова будешь разыгрывать студентку? Позволь тебе напомнить, если ты забыла, что Мелисса будет дома еще на протяжении 2 лет, а Сэм 9». Оливер был взбешен. Он нетерпеливым жестом подозвал официанта, чтобы рассчитаться. «Сара сошла с ума, она просто сумасшедшая. Пожалуй, лучше, если бы у нее был роман. С этим было бы проще разобраться», — думал Олли. «Я ничего не забыла, мне просто нужно все обдумать», — спокойно сказала Сара. Оливер вытащил пачку денег и положил ее на столик. «Тебе нужна хорошая порка, вот что тебе действительно нужно. Ты ведешь себя, как усталая неврастеничка». Он поднялся. Сара глядела на мужа. Все разочарования последних 20 лет кипели в ней так, что она больше не могла себя сдерживать. «Как ты можешь так говорить?» Она встала и продолжала разговор, глядя ему в лицо. Официанты наблюдали за ними со стороны. Посетители за соседними столиками делали вид, что не слышат. «Ты не знаешь, что это такое — отказаться от всего, о чем мечтал. У тебя есть все — карьера, семья, жена, которая, как преданная собачонка, ждет тебя дома, готовая принести газету и домашние тапочки. А как же я, черт подери, когда я получу то, что причитается мне? Когда смогу делать то, что хочу? Когда ты помрешь? Когда дети разъедутся? Когда мне будет 90? Знаешь, я не собираюсь жить так долго. Я хочу иметь это теперь, прежде чем стану такой старой, что мне ни до чего не будет дела. Я не намерена сидеть и ждать того дня, когда тебе придется звонить детям, чтобы выяснить, не пропала ли я без вести, выйдя в магазин или просто устав от жизни и решив не возвращаться домой. Я не собираюсь этого ждать, Оливер Ватсон». Женщина за соседним столиком хотела встать и поддержать Сару. У нее самой 4 детей. Не стала врачом, потому что вышла замуж за человека, который на протяжении 20 лет обманывал ее. Но Оливер с невозмутимым видом покинул ресторан, а Сара, подхватив шубу и сумочку, последовала за ним.